Глава 21. Расписавшись в ведомости, я получил в оружейке видавший виды наган, потрепанную временем кобуру и 7 патронов, всего на один заряд барабана. «А почему так мало?» — возмутился я. «Головой надо больше работать, а не патроны жечь». «Экономия!» — вздохнул отправившийся со мной в оружейную Рома. Он доверительно прошептал мне на ухо. «Если что, могу подсказать, где можно подкупить маслин подешевле. Мы обычно так и делаем». «Заметано», — кивнул я. Похоже, тут руководствовались принципом «дали револьвер, вертись как хочешь». Савиных отправился организовывать слежку за Стекловым, а я вновь поехал на квартиру Будько. Может, удастся узнать побольше об этом странном одноногом ухажере. Вдруг кто-то совершенно случайно знал его адрес или, подобно Акопяну, видел в городе, но уже не на костылях с культяпкой, а на своих двоих. Я собрал всех соседей по коммуналке на кухне и устроил коллективный допрос. «Расскажите мне про Дениса». «А что про него рассказывать?» — пожала плечами Матрена Ивановна. «Несчастный калека? Потерял ногу на войне? Даже не знаю, чего Машка с ним встречалась. Наверное, из жалости?» «Да какая тут жалость!» — рубанул воздух рукой, как шашкой щекастый Егор Кузьмич, прошедший всю Первую мировую от звонка до звонка и дослужившийся до прапорщика. Чем он занимался во время гражданской, мужчина умолчал. Вполне вероятно, что воевал на стороне белых. В руке он держал кусок белой булки, которую запивал молоком из стакана. «Из-за денег она с ним шашни водила!» — продолжил бывший прапорщик. «А что, у него и впрямь было много денег?» — насторожился я. «Куры не клюют! Портмоне толще моего кулака!» Я с уважением посмотрел на внушительный кулак Егора Кузьмича. Казалось, если он сдавит пальцы покрепче, стакан в его руке не выдержит и треснет, а молоко выльется на пол. «Он еще под гитару пел», — мечтательно закатила глаза маленькая, черненькая, похожая на галчонка Оля, супруга прапорщика. «Душевно, аж до мурашек по коже. Настоящие концерты в комнате у Маши закатывал. Романсы, арии». Егор Кузьмич недобро зыркнул на нее. Женщина под его взглядом осеклась и замолчала. «Денис, Денис. А фамилия у него какая?» «Пес его знает», — буркнул Егор Кузьмич. «Нам до его фамилии дела не было. Машка покойница с ним встречалась, не мы. Только она теперь не скажет». Он мелко перекрестился. Адрес проживания продолжил закидывать удочки я. «Чего не знаем, того не знаем», — практически сразу ответила Матрена Ивановна. «Сам не говорил, а мы и не спрашивали». «Верно, Матрен говорит, не рассказывал», — подтвердил Егор Кузьмич. «А вы что скажете, Ольга?» — обратился я к женщине. «Я?» — смутилась она. «Ну да, вы, может, слышали что-то, краем уха?» «Нет, конечно, не слышала я ничего». «Уверены?» «Конечно!» — теперь уже с вызовом ответила та. «Хорошо». Я сделал мысленную зарубку пообщаться с Олей при первом же более подходящем случае. Женщина явно не была настроена на откровенность в присутствии мужа и соседки, и это наводило на определенные размышления. Хотя не факт, что удастся разговорить и при других обстоятельствах, и в другой обстановке. Не так уж проста эта Оля, как может показаться с первого взгляда. Зуб даю, классический темный омут, в который заглядывать-то страшно. «А, скажем, в городе с ним сталкиваться не приходилось?» Ощущая полную бесперспективность беседы, задал последний вопрос я. «Он нам и здесь-то надоел хуже горькой редьки. Не видела и слава богу!» — безапелляционно заявила Матрена Ивановна. Бывший прапорщик и его супруга сказали примерно то же самое, только другими словами. И лишь в последний момент, перед самым моим уходом, Матрена Ивановна сообщила мне кое-что интересное. «Товарищ милиционер, вдруг вам это пригодится? В общем, к Маше несколько раз приходила какая-то странная женщина». «А почему вы решили, что она странная? Что вас смутило?» «Это очень трудно объяснить. С виду женщина как женщина. Немолодая, одевается хорошо, всегда в костюмчике, шляпке или шапочке с вуалью. Разве что немного крупновато». Егор Кузьмич, глядя на Матрену Ивановну, с трудом удержал улыбку. Уж чего-чего, а его соседка точно не была миниатюрной. «И вроде ничего такого», — продолжила та. «Приличная, интеллигентная барышня, разговаривает очень вежливо, наверняка из бывших. мужчина, пожалуй, не заметит. Но если посмотреть на нее со стороны женским взглядом, в общем, что-то с ней не так. Какая-то она не настоящая, что ли?» «Да видел я ее!» — буркнул бывший прапорщик. «Баба как баба, а ты, Матрена, не наговаривай. Лучше б вести себя, как она научилась. Мерси там, прошу, пардон или сельвупле. А то вечно куришь, да матом ругаешься». Матрена Ивановна покраснела, сжала кулаки и запахла скандалом. «Так, уважаемые жильцы, осталось выяснить, кто эта таинственная женщина с вуалью. Может, ее коллега или родня?» — спросил я, чтобы разрядить обстановку. В действительности этот персонаж меня интересовал мало, в отличие от псевдоинвалида. Ответ на этот вопрос я тоже не получил. Простившись с обитателями коммуналки, вышел из дома, чтобы подставить лицо холодному ветру с моря. Общение с этими гражданами порядком меня утомило, заболела голова. Прямо энергетические вампиры какие-то. Хуже всего, что к раскрытию ограбления и убийства я так и не приблизился. Если Акопян не врал, а я был склонен ему верить, Машу Будько задушил одноногий Денис, который не факт, что на самом деле одноногий. Если это так, спрашивается, на кой ляд ему вся эта маскировка? Прячется от кого-то? Или я столкнулся с недолеченным пациентом психушки, человеком, у которого просто поехала крыша, например, с шизофреником? А что, тоже версия, скажем, одноногий инвалид — просто одна из его личностей. Во второй он может оказаться каким-нибудь удачливым непманом, а в третьей — да кем угодно, хоть капитаном дальнего плавания. Вот только ограбил Акопяна, а потом задушил наводчицу, он весьма продуманно и хладнокровно. Да уж, только психов мне не хватало. Я запрыгнул на подножку трамвая, доехал до нужной остановки и пошагал домой. Как говорится, утро вечера мудренее. А еще я вдруг понял, что соскучился по Насте и очень хочу ее обнять. Как это здорово, когда тебя ждут и встречают с работы, и как долго я был лишен этого счастья. Я открыл входную дверь квартиры ключами, шагнул в темный коридор. «Я дома!» Обычно после этих слов Настя и Степановна выходили из комнаты ко мне навстречу. У нас даже сложился определенный ритуал встречи провожаний. Странно, но сейчас ничего этого не произошло. Никто ко мне не вышел. «Солнышко! Ау! Я пришел, и я голодный, как волк!» Я снял обувь в прихожей, обул тапочки и, перекинув через руку пальто, вошел в нашу комнату. «Никого!» И тут отворилась дверь соседки, выглянула Степановна. «Ой, Гриша пришел!» «Ну да. А вы что, к Анне Эммануиловне в гости зашли?» Степановна ответила не сразу. «Гриша, загляни сюда на секундочку, помощь твоя нужна!» Вид у Степановны был крайне удрученный. Я нахмурился. «Случилось что? А Настя, с ней все в порядке?» «С Настей, да!» У меня отлегло от сердца. «А вот с Анной Эммануиловной нет!» Продолжила моя вторая мама. «Да ты сам увидишь, заходи». «Хорошо». Я вошел в комнату и увидел, что соседка лежала на кровати, уткнувшись лицом в подушку. Ее худые острые лопатки содрогались от рыданий. Рядом сидела Настя, она поглаживала Анну Эммануиловну по спине и пыталась успокоить. При виде меня Настя слабо улыбнулась. «Гриша, слава богу, мы так тебя заждались». Я подошел ближе, поцеловал любимую. «Что у вас стряслось?» Поскольку Анна Эммануиловна по-прежнему плакала, отвечать пришлось Насте. «Гриша, такое дело. Анна Эммануиловна ходила к подружке. Та живет на Черноморской. Анна Эммануиловна засиделась в гостях. И когда возвращалась назад, ее ограбили. В Александровском парке какие-то гопники. Приставили нож к горлу, забрали кошелек с деньгами, сняли пальто, сережки с ушей и обручальное кольцо». «Так-так. Заявление в милицию написали?» «Какое там?» — махнула рукой Настя. «Там в парке дежурил милицейский наряд. Они видели, как Анну Эммануиловну грабили, но ни один не пришел к ней на помощь». «Это точно?» Соседка медленно приподнялась и села. Ее глаза были заплаканы, тушь потекла. «Григорий Олегович, я хоть и не молода, но старческим маразмом не страдаю», — неожиданно спокойно сказала она. «Я своими глазами видела этих двух молодых людей. В форме и при оружии. Они стояли и спокойно наблюдали за тем, как грабители меня раздевают. Потом, когда меня отпустили, я подбежала к ним, сказала, что меня ограбили, спросила, почему они не вмешались, ведь это же их работа. А один из них, мордастый такой, засмеялся, назвал меня старой дурой и велел валить отсюда, покуда жива». «Описать и тех, и других сможете?» «Смогу, а толку?» — вздохнула Анна Эммануиловна. «Вы меня простите, Гриша, вы приезжие, всего не знаете, а наши милиции и грабители, они как будто заодно, словно одна шайка». «Давно это произошло?» «Час назад», — сказала Степановна. «Вряд ли за это время милиционеры сменились. Значит, у меня есть хороший шанс их застать». Я встал и решительно направился к выходу. «Григорий!» — позвала Анна Эммануиловна. «Да?» «Не вмешивайтесь, пожалуйста, поверьте, будет только хуже», — всхлипнула она. «Хуже не будет», — твердо заявил я и вышел из комнаты.